верблюд жил в песчаной пустыне. К нему подошел быстрый конь и сказал: «Давай-ка трудиться со мной на равнине, вози со мной грузы, ведь ты же не мал». Услышал в ответ от верблюда он только: «Не пошел за конем тот верблюд». Собака в пустыню пришла, встала в стойку: «Верблюд, что ты ленишься? Ценится труд!» Отвечал ей верблюд тот унылый: «Собака вернулась одна без него». А в третий раз вол, что с ермом очень сильный, нашел вновь верблюда в пустыне легко. Позвал он верблюда пахать землю вместе, услышал от верблюда в ответ. И вот к человеку приходит в поместье все трое домашних животных чуть свет. И конь, и собака, и вол рассказали, что в жаркой пустыне унылый верблюд не хочет работать, хоть все его звали. Он всем отвечает: «И все тут», — сказал человек, «за двоих вам придется работать теперь, раз не хочет верблюд. Пока не зайдет с неба яркое солнце». Расстроились те, вновь в пустыню идут. Позвали животные джина пустыни, и тот появился вдруг пылью клубя. И вновь о верблюде те заговорили, который еще не трудился ни дня. Верблюд всем всегда отвечает: «Не хочет помочь никогда никому». «Его накажу я», им джин отвечает, «и тотчас я срочные меры приму». Нашел джин верблюда в пустыне песчаной, тот в луже уставясь уныло стоял. «Ты всем отвечаешь постоянно, так вот тебе горб», джин грозно сказал. И в ту же минуту тот горб появился, верблюд увидал его в луже пред ним. И джин повелел, чтоб верблюд впредь трудился, ты с этим горбом станешь неутомим.